Мольба Окты. Глядя, как собирается вокруг лжеца магическое и людское море, я всем своим нутром понимала, что самое время использовать ту привилегию, что подарили мне давным-давно – обратиться за помощью и защитой к тому, кого коварно предала. Я родилась Октой, восьмой. Как известно, на последних детях дар или усиливается, или отсутствует. Я была девочкой, поэтому от меня ничего не ждали. Когда нашли в моей корзинке для трав пурпурные цветы берестянки, магического растения, которое показывалось избранным, приятно удивились. Целительство, травы – это было обычной моей жизнью, которой я жила, не задумываясь. Я свято верила, что свой век проживу на подхвате у бабушки, мамы и сестер, и меня это вполне устраивало. Стать лекаркой-самоучкой в магическом мире или знахаркой в людском – разница небольшая. «А умение выручит всегда», – говаривали женщины нашей семьи. Именно их умения помогали не только им выжить, но и заслужить уважение окружающих. А многие нашли свою любовь благодаря умелому целительству. Вроде бы целитель – это одинокий чудачок, которого то побаиваются, то приписывают не весь что, но это ведь всего лишь один из штампов. Другим, не менее распространенным людским клише является образ молодой и дикой ведьмы, которая живет в необитаемой глуши и своими самодельными снадобьями любого способна поставить на ноги, а красотой – свести с ума. Такой была моя бабушка в пору своей юности, пока мой дедушка не обратил на нее внимания. «Умелая жена – половина счастья», – говорили мужчины в нашей семье и выбирали жен по себе – работящих, несуетных, надежных. Младшую дочь, мою маму, ее родители оставили себе, то есть не позволили выйти ей замуж за тех, кто сватался к ней. Да от судьбы не уйти. Нашелся человек, который, посмеиваясь, выдержал все испытания будущей родни и вошел в их семью. Его не испугало и не отвернуло это последнее условие. Говорят, что настоящая любовь бездетна. Много чего говорят. Моим родителям некогда было раскладывать свои чувства на составляющие его элементы. Росла семья, увеличивались обязанности, зато друзей и помощников тоже прибавлялось. Я жила в среде естественной доброты и труда и не искала другого. Братья выросли и покинули отчий кров, сестры повыходили замуж, а я справлялась с ролью помощницы старшим. Каково же было мое удивление, когда папа с мамой заговорили об Академии Севера, а бабушка не стала и слов терять, начала меня собирать в дорогу и наставлять. По словам мамы, я ничем не хуже других, и нечего мне безвылазно сидеть в глуши. Открылась магическая академия, и там мне самое место». Я не стала спорить, отправилась по приблизительному адресу. Все там было чужое, слишком яркое, напоказ, по-северному холодное, цепкое. До этого в городе я никогда не жила. Впервые я увидела обилие удивительных красавиц и еще больше стушевалась. Собираясь уходить, в открытую дверь одной из комнат заметила, как какой-то мужчина корчится от боли. Протянула ему готовое снадобье, взятое из дома. Тот при мне выпил, легко вздохнул и поблагодарил. Я же пошла своей дорогой. Так я познакомилась с ректором Тро, который разыскал меня и позже пришел за мной лично, когда я так и не появилась на вступительном экзамене. «Я приглашаю вас учиться в академии», – сходу сказал он. «Вам это будет очень полезно». «Кругом достаточно желающих, поверьте, я не хочу занимать чужое место». По характеру я скорее покладиста, чем перечлива, но не говорить же, что я намеревалась побыстрее вернуться домой и зажить прежней жизнью. Прошли какие-то дни, а я извелась вдали от родных. Мама, папа, бабушка, плохо им без меня. «Вы займете свое место, Окта», – невидящим взором глядя на меня, ответил ректор. «Запомните, где бы вы ни появились, вы будете занимать только свое место. Если вы откажетесь учиться, я сообщу вашим родным, и вам не удастся их обмануть». Тро улыбнулся торжествующе. «Какая ледяная улыбка!» А я оторопела. «Он что, провидец?» Я никогда не встречала прорицателей, а наш ректор был очень успешен в своем ремесле. О том я узнала, когда вовсю училась в академии. Я покорно поплелась за ним знакомиться с порядками волшебного вуза. Сдав меня с рук на руки какой-то тете, Тро распрощался. Меня отвели в мою новую комнату. Там уже находилась тоненькая девушка, кивнула на мое приветствие. Я видела, она сама стесняется меня. Это была та, чье имя мы не можем вспомнить. Нежная и застенчивая, с мягким, чудным даром успокаивать и утешать болящих и страждущих безо всяких снадобий и травок. Перед занятиями одна из девушек легко подскочила ко мне. «Как от тебя травами пахнет!» – давно из лесов?» И замерла, как бабочка на цветке, обратившись вслух. Это была Валия, наш мотылек, прозрачный, даровитый и бесстрашный. На нашем курсе она была лучшей и по силе, и по успеваемости. Вдумчивой волшебницы мне не приходилось встречать. Она слушала мои слова и словно расцветала, представляя разнотравье, вольный воздух, шум воды, свободу. Что с нее взять? Хозяйка стихий. Подошла Анау, оглядела меня, особенно плетение, послушала и ничего не сказала, улыбнулась Валия, а я почувствовала ее расположение к себе. После занятий в коридоре ко мне подошла еще одна неотразимая красавица, над моей макушкой подержала свою ладонь. «Не шевелись, Окта!» «Ага, поняла. Если будут обижать, не молчи, скажи мне. Место приличное, да мало ли что». Это была моя самая надежная подруга, Эйраис, которая и вправду первое время приглядывала за мной, наверное, из-за того, что я была маленького роста. Мы учились на одном факультете, целительском. Да-да, знаменитая воительница Эйраис Моромара училась в академии, готовясь стать дипломированным целителем и выводить новые сорта магических растений. Она всегда была красавицей. И когда я от приступов боли становилась совсем плохо, я ей говорила, маскируя жалость. «Терпи, Эйраис Моромара, бог с ним, со здоровьем. Красота в тебе неистребима. Не ту жертву ты сотворила, ой, не ту». Подруга мою шутку оценила и позже ответила мне. «Так и ты обманщица, Окта. Отдать молодость, ну ты здорово выдумала. То, что и так не твое. Зажилила ты. Дар к целительству надо было жертвовать, если уж говорить на чистоту». Так мы шутили, заливаясь слезами, потому что раны от потери Анау, Валея и Тени долго не заживали. Не просто забыть случившееся. Хоть за Великую войну мы чего только с Мороморой не испытали. Она из мирной целительницы стала бесстрашной воительницей, не щадившей ни себя, ни врагов. Пожалуй, Моромора была единственной, чья красота закрепилась в испытаниях, а не загрубела или не исчезла с возрастом и потерями. Моя большая семья была рассеяна и уничтожена в начале войны. Все, даже бабушка. Мои родные как жили, так и погибли, в сопротивлении, до последнего надеясь выстоять. От них не осталось ничего. Думаю, они все в сомне осколков. На целом свете у меня не осталось никого, кроме Мороморы, боевой подруги моей. Так я думала долго после Великой войны. Я отомстила за гибель своих родных, но, кроме Мороморы, у меня не было ни одного родного человека. Мир наладился, я вернулась не в академию, а к знахарству. Стала той дремучей ведьмой, которой пугают людей. Мол, живет со света и не поморщится. Но к которой почему-то обращаются с любой хворобой. Так мне было необходимо поступить. То, что я осталась одна, наложило на меня отпечаток. Да еще жертва. Красотой я никогда не блистала, но, учась с такими красавицами, было бы смешно корчить из себя красотку. Принеся в жертву молодость, я выглядела старше своих лет. Это тоже было причиной жить в уединении и не искать ни магического, ни людского общества. Как я боялась, что не смогу вернуться к целительству после привычки воевать. Но боги не оставили меня. Никуда дар не делся. С утроенной силой я окунулась в знакомую с детства деятельность. Я должна была жить за всех своих родных и не дать умереть Мороморе. Долгие годы лечила я ее, подбадривая ее то словом, то снадобьем. И, наконец, пришло время встать на ноги волшебнице. И та закончила академию за себя и меня, Валия, Анау и Тень. Стала младшим преподавателем, а потом, готовя выпуск за выпуском, сделала карьеру. Теперь она одна из сильнейших волшебниц Севера. Профессор. Эйраис не оставляла меня, приглядывала. Сперва я верила, что помогаю волшебнице. Но позже мне пришло в голову. Подруге хватало магической силы и умения преодолевать боли и приступы без моих травок. В том, что красавица по-прежнему находит время навещать меня и неуклонно следует моим инструкциям, я видела дань нашей дружбе, привычку и схожее одиночество. Я всегда ведомая, а не ведущая, слушательница, а не говорящая. Заводилой была Анау, не могла по-другому стихийница Валия. Тень судьба заставила раз в своей жизни повести нас на бой. У Мороморы начиналось с авторитета красоты. Я под него подпала с первой нашей встречи. Люди и волшебники красивы, потому и хороши. А у моей подруги наоборот. Она правдива, искренне, прямодушна, сильна, потому и красива. В этом ее секрет. Много на свете прекрасных волшебниц, но только Моромора настоящая, потому что не дает себе расслабиться, думает не столько о себе, сколько о других. И в предательстве моем помогла, не задумываясь, не спросив даже, не испугавшись последствий. По весне, когда туман окутывает болото, просыпается редкий болотный цветок – амралея, туманный свет. Если быть честным, на что угодно он похож, только не на цветок. Без стеблей, листьев, неприглядный коричневый пруд, покрытый пухом. На любом болоте он растет только в труднодоступных местах, оттого и редок в употреблении. Он ядовит и никогда не цветет, зато его сок в микроскопических дозах входит в состав любого животворящего снадобья. Как в людских сказках нельзя жить добру молодцу без мертвой воды, так и все самодельные лекарства без малюсенькой капельки сока амралеи не имеют долгого эффекта. Я отправилась в серых утренних потемнях на болото попытать счастья. По-прежнему травы шли ко мне сами. Пойдет ли амралея? Как известно, у целителя есть свои травки, чужие к нему не идут. Моя корзинка понемногу наполнялась, но амралеи не видать. Я наступила на кочку, и та под ногами ушла под воду. Но я замерла, заметив на расстоянии вытянутой руки знакомую коричневую веточку в белых перышках. Я шагнула к ней, наклонилась, и вдруг меня пронзила сильная боль в плече, а подо мной всколыхнулась трясина. Взвизгнув, я прокинулась вперед и провалилась в болото, хлебнув воды. «Отдай!» Дико крикнул кто-то над ухом, и плечо рванули, чуть не вывернув, но я ничего не могла сделать. «Вставай, раз жива!» Услышала я властное и открыла глаза. Со своего высока на меня смотрел темный. Их я довольно навидалась на Великой войне. Рядом со мной валялась моя корзина. Одежда на мне хоть и была грязна, но суха. Впрочем, с темными дела лучше не иметь, тут не до облика. Я поспешно встала, взяла в руки корзину. «Что тебя понесло в трясину?» – спросил недовольный темный. «Амралея», – буркнула я, не желая вступать в общение. Губы мужчины скривились в усмешке. «Пришла нарвать букетик? Любишь цветочки?» «Люблю, но не такие. Амралея не цветет. Мне надо для дела. А что, теперь нужно темных спрашивать разрешения, чтобы сходить на болото?» Говорила я очень неуверенно, почти себе под нос. Темный ухмыльнулся на мою невнятную дерзость. «Как тебя зовут, цветочница?» «Никак не зовут темный. Кому я нужна, те меня сами находят». У меня не получалось грубить, выходило как-то вяло. «Я тебя нашел, значит, ты мне нужна». Тут же подловил меня темный. Не успела я оглянуться, как тот спокойно преодолел трясину, сорвав ветку амралеи, вернулся ко мне. «Не цветет, говоришь?» Поднося к лицу, спросил он. «Говорю. Я, слава богам, целительница со стажем. За слова отвечаю. Смотри!» Он легко схватил меня на руки. Я испуганно пискнула, но темный поднял меня повыше, чтобы мне было хорошо видно. Растение, перед которым я нахлебалась накануне болотной жижи, то, у которого только что темный сорвал веточку, приподнялось, будто прислушиваясь, а затем выпустило огромную почку, из которой вывернулся не лист, а огненного цвета небольшой цветок. Но какой неповторимый! «Он похож на тебя», – услышала я. «Хочешь понюхать?» «Болотный цветок? Пахнет?» – изумилась я, забыв осторожность. «Не сильный запах, но есть. Держись, цветочница». Темный опять в несколько шагов перешагнул опасное место и вместе со мной наклонился. Цветущая амралея пахла, как медонос. Мужчина протянул руку, чтобы сорвать цветок, но я вскрикнула. «Не надо, оставь!» – и схватила его за руку. Темный тотчас выпрямился, и губы изогнула усмешка. «Если ты хочешь. Но и я должен получить, что хочу, цветочница. Поцелуй меня, и будем квиты». Я посмотрела на него укоризненно. Больше всего на свете я не любила, когда из меня делали красавицу. Темный в ответ состроил глазки. Что за дуралей? Он шел, не снимая меня с рук, и я попыталась схитрить. «Ты не мог бы попросить что-нибудь другое?» Начала я переговоры, сбоку приглядываясь к нему. «Мог бы, но хочу только поцелуй», – мгновенно ответил злодей на мое бормотание. «А ты не подстроил случайно?» Зашла я с другого боку. «Что?» – прикинулся дурачком темный. «Амралея не цветет. Мне кажется, ты подстроил. Ты хозяин болот, так ведь?» «Может и так. А ты?» «Я целительница». «Так поцелуй меня, целительница». Я сердито вздохнула и замолчала. Темный улыбнулся глазами. «Ты бы отпустил меня?» – жалобно предложила я. «Ты своими ножками будешь долго семенить, до вечера. Нет, уж лучше я. К тому же я считаю, что заслуживаю награды. Я показал тебе, что амралея цветет. Я рассчитываю на поцелуй». Хозяин болот прекрасно ориентировался в своих владениях, но все равно выбрались мы в лес к полудню. Тогда-то он меня, наконец, поставил на ноги. «Ну, цветочница, дальше сама. Целуй и беги», — разрешил темный. «Вот уперся», — подумала я с досадой и взялась за его плащ, чтобы притянуть к себе ближе. Темный с готовностью наклонил лицо. «Все темные красавцы, потому и ведут себя нагло. Но этот красив на редкость. Вблизи еще лучше разглядела». Я приблизила свои губы и дотронулась до губ темного. Я целовала его, а он смотрел мне в глаза, и взгляд его менялся. А с ним, как по неведомому мне волшебству, изменялась я. Его глаза притягивали к нему, и я чувствовала себя легко, впервые после войны. Когда шевельнулись его губы, я забыла обо всем, что он темный, что я старуха, что все это – болото, амралея, я, он – так странно. «Подари мне свое сердце, цветочница!» – выдохнул он, но я услышала его слова у себя в голове. «Бери, темный!» И в глазах мужчины на мгновение я увидела растерянность, которая сменилась нежностью. Я наполнилась искрящейся теплотой. Он выудил у меня все, что я скрывала, между поцелуями. А как он произносил мое имя? На прощание темный сказал, чтобы я приходила, когда закончатся травы. Но и он, и я знали, что я прибегу к нему очень скоро. Мне не пришло в голову проявить гордость. Я слишком любила его и наслаждалась настоящим. Впервые за столько горьких лет. Могла ли я подумать, что буду любима, счастлива хоть на треть? Я наверстывала то, что пришло ко мне с опозданием. Пусть это будет недолго, пусть я буду жалеть, я ничего не знаю о темном, доверяясь легкомысленному чувству. Но я не могу противостоять его нежности. Я не думала с ним, забылась совершенно, а темный превратился... Хочется сказать, в меня. Настолько он понимал то, что я в себе только ощущала. Меня баловал, берег, переживал. Кто? Мой темный. Когда Муромру сильно ударила защита, посчитав ее врагом, я лишь улыбнулась. Мой темный постарался. Мне не сказал. Обо мне он спросил раз. «Почему ты такая, Окта?» Я тут же насупилась, вспомнив о своей внешности. «Какая такая?» «Настоящая, живая, бесстрашная, хорошая». Как сокровище, темный обнимал меня, а выражение глаз согрело бы и далекие звезды, не только меня. «Потому что ты рядом, темный». Это был единственный, кажется, вопрос. Мы их не любили, не мечтали о будущем, друг друга заслонили от прошлого. Темный пытался сказать мне свое имя, но я не позволила. «Глупый темный, зачем мне его имя? К чему знать наверняка, кто он? Лучше, чем есть, не станет ни он, ни я. Больше любить его, чем сейчас, я не смогу». А мне вполне хватает. Когда Муромра заговорила, что моя любовь может быть опасна, я не стала спорить. Разумеется, у всего есть цена. Без жертв не было бы победы, без случайности – знакомства. За свою чудесную во всех смыслах любовь я должна была заплатить. Я согласна это сделать за свое счастье. Ради победы я отдала молодость, почему бы ради счастья не лишиться жизни? Я готова. «Если с тобой случится беда, обратись ко мне мысленно», предупредил однажды темный, как бы невзначай. Помню, я беззаботно передернула плечами. «Что со мной будет, темный?» «На случай, если меня рядом не окажется, Окта». Я встретилась с серьезным взглядом. «Запомни, позови меня мысленно». Именно тогда, а не после всех предостережений подруги, впервые мое безмятежное счастье омрачилось на миг. «Он не всегда будет рядом?» Невольно я огляделась. Когда мы встретились, была устойчивая весна, а сейчас отцветало лето. «Придет и осень», — мелькнула у меня. «Не всегда будет весна и лето. Наиграется мной темный и пропадет, как появился». Не было ни потрясения, ни горечи, только сквозняком повеяло. Я снова останусь одна. Мой возлюбленный обнял меня, и вновь все мысли, и веселые, и невеселые, улетучились. Вернулась легкость и уверенность. Все будет хорошо. Всегда. На всю жизнь». Обязательно. В моей жизни как-никак зацвела амралея. Мой темный всегда отпускал меня домой поздним вечером. Я видела, он делал так с неохотой, а я ему, кажется, ни в чем не перечила. И скажи он «останься», даже не задумалась бы. Я думала, он не хочет, чтобы меня хватились. И, возвращаясь, спешно окуналась в свои дела, чтобы с наступлением утра, а на севере утра та же ночь, бежать стремглав к темному. Поначалу я обмирала от страха, вдруг ушел. Но ежедневные встречи убедили меня, что меня ждут, любят, боготворят, и я забыла свой пустой страх. Как всегда, мы расстались неохотно. Слишком быстро время промелькнуло, прощались долго, а на следующий день и все последующие зарядили холодные осенние дожди. Засерело, заплакало, скукожилось, зашумели ветры, сбивая капли с трав, полетели еще зеленые листья. Люди сидели в тепле и в ненастье не высовывались. Одна я, немочью неумолимой, брела к знакомым местам. Ждала. Мокла под холодным ливнем, видя все равно безоблачное лето. Да, оно было неправдоподобно долгим. Не звала, не молила, не жалела. Старалась привыкнуть. Это тоже моя жизнь. Прощала, а потом, когда появились силы, решилась. Попрощалась. Глупо и совсем неинтересно признать, что ты потерпела бедствие. Но еще глупее, на мой немолодой взгляд, делать вид, что ничего не случилось. Все как прежде. Все изменилось, даже одиночество. Я стала другой. Осталась прежней только верная Моромора. Я перебралась в глушь посевернее, не боясь, что моими снадобьями некого будет пользовать. Эраис не забудет, появится. Когда могла, она всегда навещала. Никогда не мешала, тактично помалкивала. Магическое сочувствие дорогого стоит, а мне оно досталось даром. Взбеленилась подруга лишь раз, зло шипя, что я себя принижаю, считая старухой и уродом. А я плакала и хохотала одновременно, думая, мне и в голову не пришло это, заботиться о своей непривлекательности рядом с ним. И я с новой силой заливалась слезами, пока не выплакала положенное и не сделала себе успокоительный отвар. Пропала бы я без подруги в безнадежных думах о темном. Уехать-то я уехала, а забыть? Разве можно перестать думать о счастье? Я была уверена в собственном одиночестве, жила в нем, как в каменном мешке, пока легендарной весной, то есть фактически лютой зимой, во мне робко не толкнулась маленькая жизнь. Я не сразу поверила подарку судьбы, уверяя себя, что такого быть не может. Я долго прислушивалась, но следующие несколько недель навели меня на совершенно другой лад. У меня будет дитя, но как же? Интересное положение женщин нашего рода не бросалось в глаза. Они равномерно полнели, не каждая повитуха увидит, что перед ней будущая мать. У меня тоже не выпирал живот, но не о том я ломала голову. Я отдала молодость, стало быть, не детородна? Это же признак старости. А срок? В моем случае он был избыточным, чрезмерным. Почти год прошел с момента моего знакомства с темным, а дитя только-только дало о себе знать. Значит, впереди еще половина срока. Столько времени я была не одна. Эта мысль заставляла меня биться чаще. То самое сердце, которое я отдала темному. Он подарил мне свою частицу. Из осознания этого факта я начала беспокоиться и терзаться. Мой ребенок может иметь природу отца, а всем известно, темные свое потомство забирают. Срочно необходимо было спрятаться и снять защиту, которая никуда не делась, хоть я была вдали от темного. Однажды ввалившиеся без приглашения в мою избушку господа разбойники отведали ее на своей шкуре, не успела испугаться. Моромора не подвела, свела с сильными магами и сама отправилась подстраховать. «Здравствуйте, Окта!» Открывая мне дверь в свой дом, кивнул Тро, ректор на покое. Он смотрел на меня теми же глазами, ничуть не изменился, будто не было долгих лет, катаклизмов, душевных бурь. «Вы знали еще тогда, до поступления?» Понимая, спросила я. «Знать и предвидеть не одно и то же. Не уверен, что прорицание – это знание. Вас в вашем состоянии что-то особенно волнует?» «Длительность срока», – призналась я. «Это нормально», – подал голос Грам, теперешний ректор Академии Севера, учитывая, что отец ребенка темный. «Это не будет вредно для ребенка?» «Снять защиту? Нет. Неудобство почувствуете вы, Окта. До сих пор вы ни о чем не думали, кроме как о своих страданиях, верно? После снятия защиты насущных забот и беспокойств у вас умножится. Подумайте, надо ли вам менять?» «Надо!» – горячо взмолилась я, испугавшись, что они настроены меня убедить продолжать жить, как есть. «Тогда приступим», – закончил переговоры Тро. Проснувшись, я почувствовала беспомощность. Разом одолели тревоги. Я лишилась незримой заботы темного. Теперь же нельзя думать о нем, мало ли что. Тот, кто читал меня как раскрытую книгу, мог при желании найти меня по мысли. «Он узнает, что снята защита. Берегитесь, Окта!» – на прощание сказал Тро. «Прячьтесь как следует». Я постаралась. Забыла свое имя, пользуясь на посторонних новым, пустым. Дочке своей я стала бабушкой. Моя Оля, моя Юнис. Светлая, с рыжинкой, кудрявая, ласковая, во всех возрастах напоминала мне моего темного, хоть тот не был ни светлым, ни кудрявым, ни рыжим. Моя дочь служила мне живым укором за мое предательство. Как ни посмотри, девочку от темного я скрыла, то есть нарушила закон. Ну и что я надоела ему? Неважно, что он пропал, а не я сбежала. Одна ложь порождает другую. Я вынуждена прятаться не только от темного, но и от дочери. Мои дети, внуки, родственники Турабара, все до единого, были у меня сейчас на глазах. Перед магической сильной тварью в эпицентре трагической магической катастрофы. Я не могу допустить, чтобы их уничтожили. Я не вынесу еще одну гибель моих родных. Собрав воедино все силы, я взмолилась мысленно. «Темный, молю тебя, помоги. Ничего никогда не попрошу у тебя. Исполню, что потребуешь. Только не дай погибнуть твоей дочери и ее семье. Закрой ее от смерти. Поспеши. Если ты не сможешь, никто не сможет. Вспомни о своем обещании, темный. Помоги им, умоляю. Заклинаю всеми богами. Темный».